Так оно и получилось. У кабала всегда меня ждала. У кабала всегда была крепкой и трезвой женщиной. И сейчас, сколь не тяжело у кабале, она молча сносила мое отчуждение и мою угрюмость. А за что? Разве она виновата? Но разве постыдно любить, когда любовь приходит, неспосланная Богом на веку? Так пел знаменитый степной певец Раймалы-ага. Но как я смею? Я, повязанный по рукам и ногам детьми, семьей, работой, всей жизнью, как я смею, как? Экстренное заседание комиссии по расследованию чрезвычайного положения завершилось? Да. Ну и что? Как всегда, в кризисные моменты истории снова обнаружились со всей силой коренные противоречия двух различных общественно-политических систем на Земле. Дело шло к столкновению, к угрозам, к таким конфликтам, которые, выйдя из-под контроля, могли бы вырасти в мировую войну. Что решили? Разум взял свое. Стороны пришли к компромиссу, вынужденному и на строго сбалансированной основе. Вот текст радиограммы Объединенного центра управления. Космонавтам, контролерам 1-2 и 2-1. Вам вменяется в обязанность незамедлительно включиться в радиоконтакт с помощью бортовых систем паритета с паритет-космонавтами 1-2 и 2-1, находящимися на планете Лесная Грудь. Объединенный центр управления принимает решение, не подлежащее пересмотру. Не подлежащее пересмотру. Первое. Объявить обитателям планеты, именуемой Лесная Грудь, о нашем отказе вступать с ними в какие бы то ни было виды контактов. О нашем отказе. Второе. Не допускать возвращения бывших паритет космонавтов 1-2 и 2-1 на орбитальную станцию паритет и тем самым на Землю как лиц нежелательных для земной цивилизации. Не допускать возвращения космонавтов. Третье. Предупредить бывших паритет космонавтов 1-2 и 2-1. Бывших? Бывших? Предупредить бывших паритет космонавтов 1-2 и 2-1, а также находящихся с ними в контакте инопланетян, чтобы они не пытались установить связь с землянами. Четвертое. В целях изоляции околоземного космического пространства от возможного вторжения летательных аппаратов инопланетного происхождения Объединенный центр управления объявляет в срочном порядке введение чрезвычайного транскосмического режима под названием «Операция Обруч». Операция Обруч. Thank you. террас. Что, они туда попали, что ли? Почему они туда? Туда, да только вот загородка-то откуда-то взялась, черт, ты ее побери. Ну, раньше-то ее не было. Ну, конечно, не было. Ну. Стой! Кто такие будете, куда путь держите? Не подходи. Хорошо, хорошо, хорошо. Мы здешние, солдат. Вот везем человека, старика нашего, Казанга, похоронить на кладбище. Не положено. Вот тут, не положено без пропуска. Охраняемая зона. Я понимаю, понимаю, понимаю. Но нам на кладбище. Оно тут недалеко, похороним и назад, и никаких задержек. Не могу, не имею права. Охраняемая зона. В чем дело? Не подходи. В чем дело? Я не подхожу. Товарищ постовой, я из облпрофсовета. Почему задержка? Потому что не положено. Товарищ постовой, я вам еще раз говорю, я из облпрофсовета. Так мне-то все равно, откуда вы? Что значит все равно? А что и значит охраняемая зона? Все, Беджан, тихо. Сынок, я понимаю, ясное дело, я тоже служил, и ты службу несешь. Но что же нам с Казангапом-то делать? Не вести же его обратно, сынок, а? Не могу, не имею права, охраняемая зона. Ну, я говорил, зачем надо было сюда тащиться? Подожди, слушай. Не подхожу. Слушай, я ведь тоже служил, и тоже знаю кое-какие порядки. Ты звони начальнику караула. Ага. Да, пусть самолично разрешение получит для нас. Ну, ты не сомневайся, все по уставу, ты обязан доложить. Ну, ладно, позвоню. Первый, 36-й говорит. А мне начальника караула. Не, лично его. Так тут дело важное. Ага. Понял. Есть. Не везет вам. Начальник-то наш, он все по территории колесит. Посты объезжает. А территория у нас вон какая. Сынок, ну? А долго ли ждать твоего начальника? А не, недолго. Он сейчас примчится на КПП и позвонит. Он на машине. Ага. Ну так мы подождем, а? Подождем. Ага. Давай. Ага, курите аккуратно. Ну, сынок. Ну зачем надо было сюда тащиться? Скажи мне, зачем? Подожди. Ну, Сабиджан, подожди. Подожди. Чок. Сынок. Чё? А давно это ограждение-то установили, а? А, порядочно. А мы его и ставили. Я тут служу год, стал быть, около полугода, как уцепили. Вот то-то и оно. Я ведь тоже не знал, что тут такая заграда. А я вроде теперь виноват, потому что я затеял сюда везти на погребение. Это старинное кладбище, оно биит. А Казангап покойный был очень хорошим человеком. 30 лет вместе проработали на разъезде. Так хотелось как лучше, понимаешь, сынок? Слушай, папаш, ну не могу я, понимаешь, не могу. Давай так, позвонит начальник караула, лейтенант Танцыкпаев. Доложим ему все как есть. Пускай позвонит повыше, может и разрешать. Что там, не люди, что ли? Постой, может и разрешать. Постой, сынок, постой. Ну стой, чего? Стой. Как ты сказал фамилию лейтенанта? Танцыкпаев? Во, Танцыкпаев. Он нас недавно... Может, знакомый какой, а? Да нет, что ты. Танцыкпаевых у нас, как у вас Ивановых. А сам-то ты откуда родом? Я-то Вологодский, вот у нас его. Ну, спасибо, сынок, спасибо. На добром слове, спасибо. Танцыкпаев. А что, если это вдруг сын того Кричтоглазого, а? Да нет, не может быть. А почему не может быть? Почему? А с тем Кричтоглазым люди Танцыкпаевым дело обстояло так. В 56-м году в конце весны обратился я к парторгу депо, чтобы посоветоваться с ним о семье Абуталипа Кутубаева. Ну, детишки-то его, сынки подросли, ему уже в школу, так надо же все на чистую воду. Ну, и парторг посоветовал мне написать обо всем письмо в Алмату, в ЦК партии республики. Буквально через 3 недели прибыла бумага из Алматы, в которой черным по белому было написано, что бывший рабочий разъезда Баранлы-Буранной Абуталип Кутыбаев, умерший во время следствия, полностью реабилитирован за неимением состава преступления. Так и было сказано. Узнал я также о том, что следователь Танцыкпаев снят с работы и привлечен к ответственности. Партия крепко взялась за это. И насчет ревизора все подтвердилось. Это он сочинил донос на Абуталипа. Но вот одного я, люди, не могу объяснить. Откуда у него такая ненависть к совершенно постороннему человеку Абуталипу Кутыбаеву? Что это, такая болезнь, что ли, поражающая людей в какой-то период истории? А возможно, это изначально таится в человеке зависть, опустошающая душу и приводящая к жестокости. Но какую зависть мог вызвать Абуталип Кутыбаев? Какую? Для меня это останется загадкой. Ах, люди, люди, долго нам предстоит изживать в себе этот порок, ненависть к личности человека. Как долго, даже трудно предугадать. Узнал я еще одну новость. Оказывается, Зарипа с детьми проживает в Павлодаре, работает учительницей, вышла замуж. Тридцать шестой. Товарищ лейтенант. Товарищ лейтенант, так тут местные жители пришли хоронить человека на старинном кладбище. Анабиит называется. Чего? Это я не вам, товарищ лейтенант. Анабиит называется. Анабиит, говорят, называется. Ага. Сколько? Четыре. Четыре человека, а с покойником пять. Так это старик какой-то умер. Так, и что сказать? Не положено. Есть, не имею права. Подожди, дай сюда, дай сюда. Нет, товарищ лейтенант, вы войдите в наше положение. В наше положение, говорю, войдите. Мы прибыли с разъезда Баранлы Буранной. А куда нам теперь? Да вы войдите в наше положение, товарищ лейтенант. Да мы здешние люди, мы ничего плохого не сделаем. Мы только похороним человека и сразу вернемся. Что? На территорию охраняемой зоны ни по каким причинам доступа нет? Ну как же так? Как же так, товарищ лейтенант? У нас тут... Нет, у нас тут есть старик. Наш фронтовик, он воевал. Вы ему объясните. Бизбизгой карагым, колайдобоса, жандардаш карагым. А, по-русски, хорошо. Хорошо, по-русски. Ну, мы вот привезли хоронить старика Казангапа. Ага. А, так мы же не знали, а иначе мы бы не приехали. Так, слушай, лейтенант, ты передай, кто там у вас, генерал или кто, так нельзя. Я, как старый солдат, говорю, это не... Ты куда? Лейтенант, алло! Где он? Алло! Все. Отворот-поворот. Милиция на базаре и то лучше. Ну, похоронили, называется. Вот так и должно было быть. Все, хватит. Домой надо возвращаться. Отца сам буду хоронить на кладбище. Тоже мне разбежались. Анабиты только. А теперь вот как побитые собаки. Ну, чего сидите? Давайте. Это кто побитые собаки? Тихо. Это кто побитые собаки? Мурат. Если здесь есть собака, так это ты, сволочь. Ты еще похвалишься. Я государственный человек. Да никакой ты не человек. А ты алкоголик. Держи язык за зубами. Я бы тебя за эти слова убрал бы куда-нибудь подальше, чтобы духу твоего не было. Ты такая польза общества, таких как ты. Таких как ты уничтожать надо. Собиджан! Не иди против природы. Где это видано, чтобы мертвого возвращали с похорон домой? Это позор на наши головы. Вовеки такого не бывало. Да наплевать мне. Нет, это тебе сейчас плевать. Сейчас горяча чего не скажешь. А завтра будет стыдно. Подумай, позор ведь ничем не смоешь. Придадим покойного земле на обрыве Малокуптычап. Это тоже наша саразекская земля. Пусть будет там могила Казангап. Дай бог и меня там похоронить. Все, Собиджан, хватит, Собиджан. Надоело домой возвращаться. Домой. Собиджан. Если повернешь назад, я тебя убью. Ты меня знаешь. Тихо. Хватит. Джигиты, не идите против природы. Не идите против природы. Старик, похороним на обрыве Малокуптычап. Не идите против природы. Джигиты, не идите против природы. На обрыве Малокуптычап похороним. Не идите против. Не надо. В целях изоляции околоземного космического пространства от вторжения летательных аппаратов инопланетного происхождения начинаем подготовку к операции «Обруч». Начинаем подготовку к операции «Обруч». Земля! Земля! Земля! Земля! Земля! Земля! Земля! Говорит паритет-космонавт 1-2. И паритет-космонавт 2-1. Еще и еще раз предлагаем изучить проблемы возможных контактов с лесногрудской цивилизацией. Мы согласны ждать и выполнять все указания, но мы возражаем против операции «Обруч». Мы возражаем против операции «Обруч». Земля! Земля! Земля! Земля! Земля! Земля! Вот и пришел час разлуки. Велика, необъятна земля, а место тебе, Казангап, в 10 вершков оказалось, видишь ли, предназначено здесь, на обрыве Малокубдычап. Тому и быть, никто не переживет землю, никто не минет земли. Но как примирить непримиримость начала и конца, жизни и смерти? Ведь до Бога не докричишься и не спросишь его, зачем ты так устроил, чтобы рождаться и умирать? Для того, наверное, и сочинялись молитвы, чтобы не роптал человек понапрасну, чтобы утешался человек. Но если ты и вправду слышишь, услышь меня. Я понимаю, тебе трудно. Люди просят тебя, пожалей, помоги, огради. Тяжко тебе, я понимаю. Но я у тебя ничего не прошу. Я лишь хочу сказать в такой час, что мне думается. А думаю я вот что. Когда я обращаюсь к тебе с молитвами, то на самом деле я обращаюсь через тебя к себе. И дано мне в час такой мыслить, как если бы мыслил ты сам, Боже. В этом все дело. Если человек не сможет возомнить себя втайне Богом, ратующим за всех, как должен был бы ратовать ты, то и тебя не будет. Вот так я думаю. А они, молодые, об этом не думают. И жалко мне их. Как постигнут они сокровенность свою человеческую, если не дано им возвыситься в мыслях так, как если бы каждый из них вдруг оказался бы Богом. Вот так я думаю. Прости меня, но я думаю так. Ну вот, вот и делу конец. Да, подождите, не остался ли должен кому Казангап? Здесь его сын Сабиджан, пусть возьмет на себя долг отца. Нет, нет, нет. Никаких долгов за ним не осталось. Ну, раз так, значит, двинулись домой. Да. Да, Едельбай, да. Мы догоним тебя, Сабиджан. Подожди, не уходи. Ну. Подожди, ну-ка сядь сюда. Сядь. Сабиджан, ты грамотный. Работаешь в области, в городе. Разговоры можешь вести с кем угодно. Скажи мне, как же нам быть? С кладбищем нашим она бьет, а? А чего, как быть? Сносить его будут. ликвидировать по плану. Да ну что ты, Сабиджан? Нельзя, чтобы анабиец сравняли с землей. Ведь тут наша история. Что ты? Вот что, пойдем-ка завтра вместе к здешнему начальству. Вот что, старик, оставь-ка ты все это. Все это старые сказки. А на меня не рассчитывай. Эх, сказки. Так бы и сказал, и разговору конец. А ты что ж думал-то, что я вот так вот и побегу? Зачем это мне плевать против ветра, чтобы один звонок и меня пинком под задницу? А ты что, выходит, только для задницы и живешь? А ты как думал? Это тебе просто. Ты кто? Никто. А я и живу для задницы. Да, прежде головой дорожили, а теперь выходит задницей. Ладно. Иди своей дорогой, Сабиджан, иди. Бог даст, не встретимся никогда. Иди. Эх, Дигей. На кого обижаться-то? На власть не имеешь права, а больше не на кого. Иди, манкурт ты, Сабиджан, настоящий манкурт. Нет, люди, не прав Сабиджан. Мое дело – это мое дело. Другие дела я не вмешиваю. Но только на судьбу не может быть обиды, когда она смерть пошлет. Значит, пришел предел жизни. А за все остальное на земле есть и должен быть спрос. Должен. И пока я жив, я не промолчу. Насколько хватит моих сил, я буду действовать на свой страх и риск, чтобы не согнуться в три погибели. Ну, а если отступлюсь, то это будет моим поражением в собственных глазах. Вот и все, что я хотел сказать вам, люди. Простите, если что не так. Я человек простой, как умею, так и думаю. Вы слушали спектакль Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова «И дольше века длится день» Чингиза Айтматова. Автор пьесы – Азербайджан Мамбетов. Действующие лица и исполнители. Едигей – Михаил Ульянов. Укубала – его жена – Алла Парфаньяк. Казангап – Александр Граве. Дети Казангапа – Сабиджан – Михаил Симаков, Айзада Нина Нехлопаченко, зять Казангапа Анатолий Меньшиков, Абуталиб Евгений Карельских, Зарипа, его жена, Екатерина Райкина, Таксыкбаев, следователь, Евгений Князев, ревизор Гарри Дунц, Эдильбай Владимир Коваль, Шемерден Олег Форостенко, Абилов Евгений Шершнев, часовой Михаил Васьков, проводник Сергей Маковецкий, старик Алексей Катрелев, старуха Надежда Генералова. соруководители космического полета программы «Паритет» Евгений Федоров и Андрей Ярославцев. Персонажи легенды: Найман Ана Антонина Гунченко, Манкурт Андрей Зарецкий. Текст от автора читал Виктор Зазулин. Постановка Азербайджана Мамбетова, режиссер Александр Граве. Над спектаклем работали режиссер радио Мария Попова, ассистент режиссера Нина Голубева, редактор Елена Гудкова, звукорежиссер Любовь Рындина, операторы Нелли Аршинова и Наталья Цыбина. Дорогие радиослушатели, нам интересно знать ваше мнение о спектакле. Пишите нам по адресу 113-326, Москва, радио, главная редакция литературно-драматического вещания, театр у микрофона.